Глава 49. Спокойное дыхание. Как берег солнечный, унылый, пуст. Неспешен мерный шаг и полон грусти. Глубокий вздох печальных уст. Томас Худ. «Разве мистер Белл не назначил Маргарет своей наследницей?» — шепотом осведомилась Эдит, оставшись наедине с мужем после печальной поездки в Оксфорд. Прежде чем задать опасный вопрос, она встала на цыпочки, обняла мужа и умоляющим тоном попросила не сердиться. Однако капитан Леннокс ничего об этом не знал, а если что-то слышал, то успел забыть. Вряд ли профессор небольшого колледжа мог оставить значительное состояние, но в то же время 250 фунтов в год сам он никогда не хотел, чтобы Маргарет платила за кров и еду. Сумма невероятная, особенно если учесть, что спиртное кузина не употребляла и питалась весьма умеренно. Слегка расстроенная, Эдит чуть отстранилась. Романтика момента разрушилась. Неделю спустя она важно подошла к мужу и торжественно поклонилась. «Я оказалась права, а вы, благородный капитан, заблуждались. Маргарет получила письмо от адвоката, в котором тот объявляет ее наследницей имущества, оставшегося после уплаты долгов и налогов. Эта сумма составляет около 2000 фунтов. Кроме того, к мисс Хейл переходит еще около 40 тысяч фунтов в виде недвижимости в Милтоне». «Недурно. И как же кузина приняла известие о свалившемся на нее богатстве?» «О, кажется, Маргарет давно знала о наследстве, только не представляла его размеров. Сейчас сидит бледная, растерянная и твердит, что боится ответственности. Однако все это ерунда. Шок скоро пройдет. Я оставила маму расточать елей, а сама побежала к тебе». Как-то само собой, по общему молчаливому согласию, сложилось, что мистер Генри Леннокс превратился в постоянного юридического консультанта мисс Хейл. Маргарет настолько плохо разбиралась в любых формах бизнеса, что обращалась к нему за каждой мелочью. Он выбрал ей поверенного, он же приносил на подпись бумаги и чувствовал себя абсолютно счастливым, когда доводилось подробно объяснять смысл таинственных законов. «Генри», — однажды лукаво обратилась к деверю Эдит, — «известно ли тебе, какого результата я жду от всех этих долгих обсуждений и переговоров?» «Нет, неизвестно», — ответил мистер Леннокс, покраснев. «Больше того, попрошу ничего не объяснять». «Что ж, отлично. В таком случае можно не просить Космо прекратить так часто приглашать в дом мистера Монтегю». «Как пожелаешь», — Генри Леннокс с напускной холодностью пожал плечами. «То, о чем ты думаешь, может случиться, а может и не случиться. В этот раз, прежде чем сделать решительный шаг, постараюсь трезво оценить расстановку сил. Возможно, говорить так невежливо, но если сунешь в процесс свой нос, то все испортишь. Долгое время мисс Хейл держалась со мной крайне холодно и только понемногу оттаивает. В ней таятся черты Клеопатры. Не хватает лишь поклонения языческим богам». «Лично я очень рада, что кузина – истинная христианка», – сердито парировала Эдит. «Среди моих знакомых так их мало». Этой осенью отправиться в Испанию не удалось. Маргарет старалась утешиться тем, что, возможно, счастливый случай приведет Фредерика в Париж, куда легко было бы найти достойное сопровождение. Но надежды ее не оправдались. Вместо Кадиса пришлось довольствоваться Кромом, куда собралась тетушка Шоу и Леноксы. Родственникам очень хотелось разделить радость путешествия с Маргарет, а потому, учитывая их настойчивость, выбора у нее не осталось. Возможно, в некотором смысле Кром оказался лучшим местом, поскольку позволил не только отдохнуть, но и окрепнуть физически. Среди других рухнувших надежд оказалось и самое важное. Мистер Белл так и не успел передать мистеру Торнтону простые факты семейной истории, предшествовавшие несчастному инциденту и смерти Леонардса. Маргарет мечтала, чтобы любое мнение мистера Торнтона, пусть даже значительно изменившееся, основывалось на понимании причин и мотивов ее поступков. Ясность вернула бы веру в справедливость и освободила от вечной тревоги, избавиться от которой сейчас казалось так же невозможно, как невозможно приказать себе не думать о том, о чем нельзя не думать. События произошли так давно, что уже не существовало иного способа объясниться, кроме утраченного вместе с уходом мистера Белла. Оставалось утешаться тем, что, как и многим другим, ее неправильно поняли. Маргарет заставила себя поверить в исключительность обстоятельств, но сердце все равно щемило от тоскливого желания. Пусть когда-нибудь, спустя много лет, он все-таки узнает о непреодолимом искушении. Казалось, вовсе не обязательно слышать, что ему все объяснили, лишь бы верить, но это желание тоже оставалось напрасным, как и многие другие. Убедив себя, что так есть и будет всегда, Маргарет решительно обратилась к окружающей жизни и постаралась извлечь как можно больше радости из близости моря и полной свободы действий. Долгими часами она сидела на пляже, неотрывно глядя, как волны мерно накатываются на каменистый берег, или смотрела вдаль, где море встречалось с небом, и сама того не замечая, слушала вечную, никогда не смолкающую музыку. Душа успокаивалась и оживала. День за днем Маргарет сидела неподвижно, обхватив руками колени, пока тетушка Шоу с увлечением занималась покупками, а Эдит и капитан Ленокс разъезжали вдоль побережья и навещали соседние курортные городки. Няни с детьми то и дело проходили мимо, шепотом спрашивая друг друга, зачем эта молодая красивая леди день за днем смотрит в одну точку. Когда же вся семья собиралась за обедом, Маргарет казалась такой молчаливой и сосредоточенной, что Эдит не на шутку разволновалась и с радостью поддержала предложение мужа пригласить в Кром Генри Ленокса. Правда, приехать он мог только в октябре, после возвращения из Шотландии. Долгие размышления позволили Маргарет расположить события своей жизни в единственно верном порядке, в соответствии с их причинами и значением, причем как в отношении собственного прошлого, так и в отношении будущего. Проведенные на пляже часы не прошли даром, и это заметил каждый, кто обладал способностью видеть и давал себе труд понять то выражение умиротворенного спокойствия, которое постепенно приобретало лицо Маргарет. Мистер Генри Леннокс был потрясен переменой. «Должен сказать, что море пошло мисс Хейл на пользу», заметил он, как только Маргарет вышла из комнаты. «Она выглядит на 10 лет моложе, чем на Харли-стрит». «Все дело в шляпке, которую я ей купила», торжествующе воскликнула Эдит. «Как только увидела, сразу поняла, что это единственно правильный фасон». «Прошу прощения», возразил мистер Ленокс тем слегка полупрезрительным, полуснисходительным тоном, которым всегда разговаривал с невесткой. «Кажется, мне известна разница между очарованием наряда и очарованием женщины. Ни одна шляпка на свете не смогла бы сделать глаза мисс Хейл такими сияющими и в то же время мягкими, губы такими полными и яркими, а лицо чистым и светлым. Сейчас она стала такой же привлекательной, какой была в Хейлстоне. Нет, пожалуй, еще красивее». С этой минуты умный и честолюбивый джентльмен полностью посвятил себя завоеванию великолепной мисс Хейл. Он восхищался ее красотой, высоко оценивал свободу и гибкость ума, способного, так ему казалось, с легкостью охватить все, чем дорожил он сам. Огромное состояние он рассматривал лишь как составную часть великолепного образа и характера, однако в полной мере сознавал перспективы, открывающиеся перед бедным адвокатом. Рано или поздно он добьется несравненного успеха в юриспруденции, и тогда сможет с процентами вернуть столь необходимые в карьере средства, которые принесет женитьба на богатой наследнице. Вернувшись из Шотландии, неугомонный адвокат уже успел съездить в Милтон, чтобы опытным профессиональным взглядом оценить недвижимое имущество мисс Хейл, и пришел к твердому выводу, что земли и здания, принадлежащие ей в этом процветающем промышленном городе, будут быстро и неуклонно дорожать. Мистер Ленокс с радостью отметил то обстоятельство, что деловые отношения между ним и Маргарет постепенно стирали болезненные воспоминания о неудачном дне в Хейлстоне. Теперь он обладал неограниченными возможностями общения за пределами семейного круга. Маргарет могла без конца слушать рассказы о Милтоне, хотя мистер Ленокс не встретился ни с одним из ее близких знакомых. Тетушка и кузина отзывались о городе с неизменным отвращением и презрением. Маргарет со стыдом вспоминала, что подобные чувства не только испытывала, но и выражала сама в первое время жизни на новом месте. Однако мистер Ленокс едва ли не превзошел мисс Хейл в высокой оценке Милтона и его обитателей. Их энергия, твердость характера, бесконечное мужество в борьбе за свои интересы, прозрачное очевидность существования вызывали у него искреннее восхищение. Он постоянно рассуждал на эту тему, не сознавая, насколько эгоистичной оставалась цель мощных усилий. Однажды Маргарет, с интересом слушая рассказ восхищенного очевидца, осмелилась указать на это обстоятельство как на грех, оскверняющий в целом благородный, достойный уважения образ. И все же, когда тема все-таки надоела мисс Хейл, и на вопросы она начала отвечать односложно, Генри Ленокс обнаружил, что наблюдения и рассуждения по поводу типичных черт даркширского характера разбудили живой интерес. На щеках появился румянец, а глаза заблестели. Вернувшись в Лондон, Маргарет немедленно реализовала одно из принятых на морском берегу решений и взяла свою жизнь в собственные руки. До поездки в Кром она так послушно следовала утвержденным тетушкой законам, как будто до сих пор оставалась испуганной девочкой, по ночам горько плакавшей в подушку. Часы серьезных размышлений оказались не напрасными. Она пришла к выводу, что должна сама отвечать как за свое прошлое, так и за будущее, и попыталась решить самую важную и самую трудную для женщины проблему. Где заканчивается подчинение существующей власти и начинается личная свобода? Миссис Шоу отличалась самым легким и добрым нравом, какой только можно представить. Эдит унаследовала от матери семейные черты. Из всех троих Маргарет обладала самым сложным характером. Быстрота восприятия и живое воображение сделали ее излишне эмоциональной и ранимой, а преждевременный отъезд из родного дома стал причиной чрезмерной гордости. И все же Маргарет обладала редкой, свойственной лишь детям непосредственностью и добротой, придававшей манерам неотразимую притягательность. Даже сейчас, обремененная серьезным грузом, который свет считал невероятной удачей, она сумела преодолеть сопротивление тетушки и добиться признания собственной воли. Итак, отныне Маргарет приобрела право следовать личным представлениям о долге. «Только не упрямься», — уговаривала кузину Эдит. «Мама хочет, чтобы ты завела своего лакея, а мне кажется, что это вовсе не обязательно. Уж очень много хлопот доставляют слуги. Послушайся доброго совета, дорогая. Не пытайся непременно поступать по-своему. Это единственное, чего я прошу. Лакей или не лакей, только не упрямься». «Не волнуйся, Эдит. Когда слуги уйдут обедать, при первой же возможности упаду в обморок тебе на руки. В это время Шолт решит поиграть с огнем и раскричится так, что поневоле вспомнишь о решительной женщине, готовы к любым неожиданностям». «А ты не разучишься веселиться и шутить?» «Ни в коем случае. Напротив, теперь на свободе стану еще веселее». «И будешь по-прежнему позволять мне покупать тебе платье?» «Вообще-то я собираюсь делать это сама. Если пожелаешь, сможешь ходить по магазинам вместе со мной. Но принимать решение буду я». «О, я так боялась, что ты начнешь одеваться в коричневое и серое, чтобы скрыть грязь, принесенную из всех этих странных мест. Буду рада, если сумеешь сохранить каплю тщеславия, завещанного нам Евой. Останусь точно такой же, как была Эдит, если вам с тетушкой угодно в это поверить. Но у меня нет ни мужа, ни ребенка, а значит, нет и естественных женских обязанностей. Поэтому придется придумать мне какое-нибудь дело, помимо выбора платьев и шляпок». На семейном совете Эдит, ее матушка и муж решили, что отважные планы Маргарет еще надежнее сохранят ее для Генри Ленокса. Они всеми силами удерживали ее от новых знакомств и радовались, что кузина не игнорирует его общество. Другие поклонники, привлеченные красотой девушки и слухами об огромном состоянии, мгновенно устранялись с дороги легкой высокомерной улыбкой и переходили на иные тропы. Туда, где прогуливались менее разборчивые красавицы и более сговорчивые наследницы. Отношения между Маргарет и Генри постепенно становились все ближе. Однако ни она, ни он не допускали ни малейшего проявления интереса, даже со стороны самых близких людей.